Барыня нам приветы передавала, теперь мне было хоть немного понятно. Александр и есть сын барыни Потоцкой. Ох, вряд ли она позволит Саше на ком-то из вас жениться. Мечты все это, и мои, и отца вашего. Не того поля ягода. Нянюшка тяжко вздохнула. Ладно, чего уж думать об этом. Но как было бы хорошо за барона или за графа выйти. Ой, что это я? Не слушайте меня. Интересно. Значит, кто-то из друзей Александра барон, а кто-то граф. Сам Александр, похоже, происходил из богатой помещицкой семьи. Подышать мы пойдем, Таня поднялась. Проверим, что делается, а чего не делается. С чего бы это? Нянюшка приподняла седые брови. Это ж когда вам интересно стало, что здесь делается. С сегодняшнего дня, отрезала подруга, морща нос, чтобы не щурить глаза. Пора хозяйством заняться. Мы направились к дверям, а нянюшка смотрела на нас с таким удивлением, будто мы собрались не на инспекцию своего хозяйства, а на бал к императрице. Проходя по двору, я замечала те вещи, которые, видимо, давно никому не бросались в глаза. Судя по ажурным ограждениям, здесь когда-то были красивые цветники, между ними еще виднелись остатки дорожки, усыпанной толченым кирпичом, ну и пресловутый фонтан с плавающими в нем утками. Пройдя между домом и флигелями, мы с Таней оказались на черном хозяйственном дворе, удивившем нас своими размерами и множеством построек. Здесь находилась большая изба, в которой жила прислуга, коровник, свинарник, птичник, псарня, голубятня, конюшня, а при ней каретник для экипажей. Половина этих построек пустовали, но все же находились в довольно сносном состоянии. Для хранения запасов муки и круп, мяса, масла, рыбы, птицы, меда здесь были амбары и погреба с ледниками для скоропортящейся провизии. Это вселяло надежду на то, что мы могли привести все в порядок, осталось только разгрести грязь, царившую кругом. Нужна была твердая рука для ведения хозяйства, а у нас их было 4. Глава 9. Пока мы исследовали хозяйство, за нами ходили все дворовые слуги, видимо, не понимая, что происходит и какого черта нас сюда занесло. Они перешептывались, недоуменно пожимали плечами, а некоторые поглядывали на нас с неприкрытым подозрением. Наверное, слуги думали, что падение с балконов повредило нам мозги. Но нам было все равно, что они там думают, потому что мы пребывали в шоке от увиденного. Куры бегали, где хотели. Если хоть где-то произрастал пятачок травы, в нем обязательно лежали утиные яйца. Корыта, из которых пила птица, просто поражали своей грязью и вонью. А свинарник мы обнаружили исключительно по адскому амбре. «У меня сейчас сердечный приступ случится», – прошептала Таня, хватаясь за сердце. «А боже, разве с этим возможно справиться?» Я ее прекрасно понимала, ибо испытывала аналогичные чувства. В этот момент калитка, отделяющая черный двор от основного, открылась и оттуда появилась нянюшка. Приподняв подол, чтобы не вымазать его, она быстрым шагом направилась к нам. «Ну что, посмотрели? Будет. Нечего дышать гадостью этой. Пойдемте, голубки мои. Вон и башмачки уже навозом испачкали. Хватит. Погоди», — остановила я поток ее речи. «Нянюшка, а мы что-то дворовым слугам платим?» «Конечно, платим», — кивнула Аглая Игнатьевна. «Немного, но так ведь они и живут тут, и стол бесплатный. А что, кто же занимается всем этим? Кто жалование выплачивает?» — поинтересовалась Таня. «Ты, я, да вы что, барышня, я-то и считать толком не умею», — засмеялась старушка. «Придумали тоже. Спасибо Николаю Григорьевичу, он нас не бросил, хоть и живет далече. Как при батюшке занимался подсчетом дел хозяйских, так и теперь по доброте душевной все дела ведет. Хороший человек. Неужто вы не догадывались, что денежки не с неба падают, розочки мои?» Мы с Таней переглянулись. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять простую истину. Этому Николаю Григорьевичу плевать на усадьбу и на нас. Человек выделял какие-то копейки на наши нужды, а остальное клал в карман. Пусть немного, но все-таки, при этом медленно убивая остатки хозяйства. Я предполагала, что он служил кем-то типа управляющего при жизни родителей девушек. «А где все расчетные книги?» — спросила я, вызвав у нянюшки еще большее удивление этим странным вопросом. «Зачем они вам? Не нужно туда носики свои совать. Не дай бог, чего испортите. Пусть Николай Григорьевич разбирается», — испуганно заговорила Аглая Игнатьевна. «Черт ногу сломает во всех этих цифрах. Видано ли, чтобы девицы подсчеты вели. Мы здесь хозяйки и нам решать, куда совать свои носики, тоном, не терпящим возражений, сказала Таня. С этих пор мы сами станем заниматься всеми делами. Аглая Игнатьевна даже онемела от такого заявления. Она смотрела на нас круглыми глазами и молчала. «Где книги?» Насупившись, снова спросила я. «А, ты там, в кабинете вашего батюшки», растерянно произнесла нянюшка. «Ой, божечки, что творится-то? Пропадем ведь, сгинем». Она схватилась за голову, приготовившись причитать, но я не предоставила ей такой возможности. «Собери-ка всех слуг на главном дворе», распорядилась я и внушительно добавила. «Немедленно». Мы с Таней покинули черный двор, слыша, как тоненько все-таки запричитала Аглая Игнатьевна. «Чем раньше мы вышкалим рабочий коллектив, тем будет лучше. Они получали жалование, а значит, с них стоило требовать исполнения обязанностей». Через минут 10 к главному входу в дом начали подтягиваться слуги. Они выглядели немного испуганными, но, молча, столпились перед нами, не понимая, что мы от них хотим. Тем, кто собирается остаться в усадьбе, советую выслушать нас очень внимательно, начала я свою пламенную речь, стоя на верхней ступеньке. С этого дня во всех ее уголках должен царить порядок. Черный двор не исключение. Вымыть все птичьи корыта, очистить фонтан и не допускать в главный двор птицу и скотину. Убрать в птичнике, коровнике, свинарнике. Построить загон для свиней. Это ясно. Слуги слушали меня, открыв рты, а потом одна из женщин громко спросила. «А по что вы сказали, что слушать внимательно только тем, кто остаться собирается? Потому что если кто-то против новых порядков, может получить жалование и уходить», ответила за меня Таня. «Больше здесь никто лениться не будет. Довели хозяйство до ручки. Грязищу развели, шагу ступить невозможно». Я, конечно, понимала, что они в шоке. Скорее всего, барышни вообще не касались хозяйственных проблем. Но заниматься всем этим постепенно у меня не хватило бы терпения. Пусть думают, что хотят. Что мы сошли с ума, что у нас мозги перевернулись после падения или что в нас червь вселился. Но бардака в усадьбе больше не будет. Вы все поняли. Я обвела всех грозным взглядом. Поняли, барыня. Раздалось из толпы. Все сделаем. Птичницы кто? Подруга повернулась к кучке женщин. Мы. Две девушки в цветастых косынках вышли вперед. «Сегодня к вечеру мы проверим, как вы хозяйские распоряжения выполняете, чтобы к нашему приходу в птичнике чистота была. Мужчин возьмите, пусть щиты под насестами поменяют, насесты отремонтируют. И что это за куча гнезд? На 5-6 голов одного гнезда хватит. Уткам тоже гнезда поменять и поилки почистить». «Да, барыня». Девушки стояли, склонив головы, и мне даже стало немного жаль их. Но я быстро подавила в себе это чувство, лень нужно искоренять. «Кто свинарником заведует?» — поинтересовалась я, и в нашу сторону сделал шаг молодой мужчина в рубахе с заплатами. «Ну, я, не приведи Господь, я еще хавронью в этой луже увижу», — предупредила я его. «В свинарнике убирать 3 раза в день, не меньше. Остальные распоряжения потом дам». Он поклонился и вернулся на место. «Можете возвращаться к своим обязанностям», — позволила подруга. «Завтра поговорим о вашем жаловании и о выходных днях». Мы с Таней наблюдали, как они нехотя поплелись обратно, когда до моих ушей донесся чей-то всхлип. «Ох, попомните мое слово, козловчихи новые объявились». Подруга принялась тихо смеяться, но я не разделяла ее веселья. «Если за приказ убрать грязь нас уже козловчихами обзывают, то, что будет дальше? Кстати, кто это вообще? Похоже, слуги совсем обленились. Страшно мне, что-то с вами происходит, деточки мои», — раздался рядом расстроенный голос нянюшки. «Ничего не болит, может, головушка?» «Ничего не болит», — отрезала я и, вспомнив о подозрительном Николае Григорьевиче, сказала: «Нянюшка, когда Николай Григорьевич явится в усадьбу, немедленно нам доложить. В кабинет не пускать, расчетные книги в руки не давать». «Ясно, ясно». Старушка закивала головой, вытирая глаза платочком. «Ох, ясно. Кухню хотим посмотреть», — я повернулась к Аглае Игнатьевне, не зная, как попасть туда. «Но будет странно, если мы начнем интересоваться, где она находится. С нами пойдешь, нянюшка?» «Пойду, пойду, барышни. Куда ж я денусь?» Нянюшка засеменила впереди нас, а мы пошли следом. «Только там жарища стоит, не поплохеет ли?» «Не поплохеет, мы скоренько, успокоила я ее, недоумевая, почему она нас ведет не в дом, а из дома. Ах, да, кухни ведь делали в отдельном помещении, чтобы запахи, идущие оттуда, не тревожили носы благородных господ. Где она находится, я догадалась по дымку из трубы. Довольно приличное расстояние от дома. Как же бедные слуги бегают с тарелками да с самоварами. Да еще в непогоду. Непорядок. Александра Козловская, жестокая барыня. Глава 10. В кухне действительно стояла адская жара. Краснощекая кухарка в съехавшем на бок платке возилась у большущей печи, но при виде нас, испуганно отскочила в сторону. На ее лоб прилипли мокрые пряди волос, а коса, лежавшая на груди, была неаккуратно повязана растрепавшейся на концах лентой. «Барышни, а я туточки блины стряпаю, с клубничкой самое то». Я остановилась у двери и обрела взглядом довольно просторное помещение, состоявшее из двух комнат. «Это что, кухня? Не может быть!» Печь, как в принципе и все остальное, выглядела грязной, в потеках, с налипшими на ней кусочками пищи. На заслонке вырос слой застарелого жира, ухваты и кочережки были выгнуты в разные стороны, а тряпки практически стояли, принимая удивительные сюрреалистичные формы. На окнах висели короткие занавески, но разглядеть их первоначальный цвет у меня не получалось, как я ни старалась. Под потолком стоял чат от пекущихся блинов, а в углу возле веника сидела толстая кошка. Под ней растекалась огромная лужа, которую она тут же загребла остатками прелой соломы, неизвестно каким образом, оказавшейся на кухне. Во второй комнате, видимо, мыли посуду, потому что на длинном столе стояли ряды закопченных котелков и деревянный таз, из которого поднимался пар. «Меня сейчас Кондратий хватит», – прошептала Таня, переводя взгляд с одной грязной поверхности на другую. «Это ничем не отличается от свинарника, где Хавронья со своими товарками мается. Приготовленное здесь, я есть больше не буду. Лучше от голода помереть, чем от кишечной палочки. А у меня уже к горлу подкатывала тошнота, стоило представить, что завтрак готовили в этих условиях. Почему кругом такая грязь?» – с трудом произнесла я, чувствуя, как от жары пылают щеки. «Так кухня ведь, барышня». Кухарка удивленно хлопнула глазами, вытирая руки о юбку. «Жир да сажа, ты что мне голову морочишь?» Я так посмотрела на нее, что она даже попятилась. «Чтобы завтра здесь все было чисто. Печь побелить, столы поскоблить, посуду почистить, а тряпки выстирать. Я лично проверю. Паутину убрать, окна помыть», — добавила Таня и, постучав ногой по липким полам, добавила: «Полы тоже не забудь, к ним же туфли прилипают». Кухарка вдруг скривилась и громко завыла, прижимая к лицу одну из грязных тряпок. «Как же я сама-то управлюсь, это ж неделю мыть не перемыть. Смилуйтесь, хозяюшки». «Да вот же у тебя помощница есть», — я кивнула на девочку лет 15, которая с любопытством выглядывала из соседней комнаты. «Пусть посуду почистит. Марфушка, что ли?» Женщина сразу перестала плакать, с умилением глядя на щекастую Марфушу. «Так мала она еще. Рано ей еще заботами бабьими жить». Девочка слушала нас с безразличным лицом, периодически откусывая от румяного кренделя. Ее румяные щеки двигались туда-сюда, а глаза блаженно щурились. «А живет дитятка где? С какого стола ест?» Таня никогда ни с кем не церемонилась и сейчас не собиралась. «Здесь живет, со мной». Кухарка, видимо, почувствовала неладное. «Марфуша, доченька моя, кровинушка единственная, у Бога вымоленная. Значит, ничего с ней не случится, если станет матери на кухне помогать». Подруга была непреклонна. «За свои труды, кровинушка будет жалованье получать». Молчавшая до этого нянюшка вдруг выступила вперед и грозно сказала: «Знаешь что, Евдокия, а ведь хозяйки правы. Чего это она у тебя под юбкой до сих пор сидит? Пора бы уже и за работу браться. Ишь, щеки какие наела, поди и платок не удержит. Аглая ты-то», — хотела было возмутиться кухарка, но она не позволила ей. «Цыц!» — нянюшка пригрозила ей пальцем. «Цыц, окаянная!» Кухарка притихла, а потом сказала, опустив глаза: «Все сделаем, барышни, не извольте волноваться». А в роль барышень мы вживались со скоростью локомотива, оставалось только надеяться, что он не пойдет под откос. Кто-то когда-то сказал, чтобы изменить текущую ситуацию, необходимо принять ее такой, какая она есть, без самообмана и иллюзий. Я старалась, как могла, потому что знала, если начну думать, то сойду с ума. Вернувшись в дом, Мы поднялись к себе, сделав вид, что хотим отдохнуть. Но нам просто хотелось обсудить все, что успели увидеть. Да здесь работы не початый край. Возбужденно заговорила Таня, поудобнее устроившись на кровати. Даже не знаю, с чего начинать. А если мы обратно вернемся? Предположила я, хотя сама в это почти не верила. Зачем тогда здесь порядки наводить, если... А если нет? Подруга глубоко вдохнула, рассматривая свои руки. Не жить же в таком ужасе. Мое предложение такое. Сами работать будем, а не только слугами командовать. Да и не смогу я, чтобы сидеть без дела. Безделье, мать всего порока. Тебе не кажется, что это будет странно выглядеть? Я сомневалась, что окружающие нас люди поймут такое неожиданное рвение у избалованных девиц. Мы ведь барышни, а не крестьянки. И что? Кто нас тут видит? Взгляд Тани стал мечтательным. Хозяйство наладим, порядок наведем. Ты у нас кто? Правильно, технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Вот и займешься по своему профилю. Внесение рекомендаций по улучшению условий содержания и питания животных, удобрение растительных культур и экономичности процессов, планирование посевной программы, внесение предложений относительно обновления ассортимента выращиваемых культур. Представляешь, каких дел здесь наворотить можно. Экология шикарная. Почва чистая, без нитратов. Рай. Вот это-то и страшно. Чтобы не наворотили часом. Улыбнулась я, но во мне уже разгорался азарт. Хотя ты права, это очень интересный эксперимент. Вот-вот, обрадовалась Таня, радостно потирая ухоженные ладошки. Значит, завтра встаем с утра пораньше и беремся за работу. В этот момент я подумала о том, что когда с нами происходят судьбоносные события, пророчащие безысходность, все лишается смысла. Нет желания что-то делать, планировать будущее, от страха опускаются руки. Но мы ведь еще живы. Вокруг прекрасный мир. Пусть он пока чужой, но все в наших руках. Мы молоды, впереди огромная жизнь, полная взлетов и падений. Может, стоит сказать спасибо тем силам, которые перенесли нас сюда. О чем ты думаешь? Таня приблизила свое лицо к моему, по привычке прищурив глаза. О том, что кроме всего этого, нам нужно что-то об убитой варваре узнать, напомнила я ей. Возможно, в этом и есть цель нашего путешествия во времени. Погоди-ка, Галя. Подруга медленно отодвинулась от меня. А ведь записи покойной варвары уже лежат в тайнике. Что ты хочешь сказать? Я ощутила, как ёкнуло мое сердечко, что они не размыты, и мы можем прочесть то, что уже невозможно было прочесть в нашем времени. Да, Таня опустила ноги на пол. Давай пойдем и достанем их. Мы вышли из комнаты, немного подрагивая от адреналина, но тайна манила нас с непреодолимой силой. Хотя, возможно, все происходило наоборот, и это какая-то сила тянула нас к тайне. А ты знаешь, что любопытством особенно сильно страдают девушки и женщины. Словно прочитав мои мысли, прошептала подруга. Ну да, ведь в женщине должна быть какая-то загадка. Прошептала я в ответ, стараясь не поддаваться страху, иголочками покалывающему в районе затылка. Комната варвары навевала на меня суеверный ужас. Неа, просто каждая женщина хочет считать себя частью чего-то таинственного, потому что нам нравится окутывать себя ореолом загадочности, заявила Таня, и, несмотря на волнение, я рассмеялась. Занимательная философия, скажу я тебе. Остановившись возле покоев варвары, я немного замялась, но взяв себя в руки, решительно толкнула высокие светлые двери. Господи, мы взрослые тетеньки. Чего тут бояться? Глава 11. Комната погибшей сестры ничем не отличалась от наших станей спален. Тот же интерьер, те же вещи, начинающие приходить в негодность. Здесь царил полумрак, от которого становилось не по себе. Шторы на окнах были задернуты, и лишь из тонкой щели между ними в комнату попадал дневной свет. У меня мурашки по коже. Прошептала Таня, рассматривая спальню настороженным взглядом. Прям холодом по спине тянет, могильным. Ты помнишь, где находился тайник? Примерно, я взялась за край ковра и потянула его. Мне кажется, вот здесь, у кровати. А ты прекращай меня пугать. Хорошо, мы опустились на колени, чтобы ощупать паркет. Какая-то из дощечек должна была шататься. Вот он. Таня подковырнула ногтем одну из плашек. Смотри, действительно, нашим глазам предстали именно те предметы, которые мы нашли в нашем времени. Библия, шпилька, букетик цветов. С внутренним трепетом, я осторожно вытащила книгу, пролистала ее, ища записки варвара и, конечно же, обнаружила их. Первая меня не особо интересовала, а вот вторая заставляла мое сердечко бешено колотиться. «Ну что там?» Таня нетерпеливо заерзала по ковру. «Что написано?» «Я знаю, что мне уже никуда не деться. Для меня все закончено. А ведь еще утром я представляла, как буду идти к алтарю со своим Сашенькой. Может, кто-нибудь найдет это послание и поймет, что здесь произошло. Узнает правду. А боже, я слышу его шаги. Будь ты проклят, Потоцкий Александр. Ненавижу. Ужасно. Это ужасно. Матушка, сестры, помогите мне». Прочитав эти строки, я подняла глаза на подругу. Она сидела с таким выражением лица, будто перед ней появилось привидение варвары. «Это что получается? Ее убил Александр Потоцкий. Все-таки я была права, когда предполагала, что она собиралась венчаться именно с ним». Таня вернула плашку на место и прикрыла ее ковром. «Мне его холеная рожа сразу не понравилась. Почему он должен был убивать ее?» Я еще раз посмотрела на быстро бегущие строки. Здесь написано, что девушка ненавидит его, но, ни слова о том, что он причастен к убийству. Да, но слишком все подозрительно. Этого Потоцкого нельзя со счетов сбрасывать. Не унималась Таня. То они венчаться собираются, то варвара его ненавидит. И сразу после того, как она слышит чьи-то шаги, называет почему-то имя Александра. Но зачем ему убивать свою невесту? Я развела руками, реально не понимая, что могло сподвигнуть молодого человека перед тайным венчанием придушить возлюбленную. Мы не знаем, что тут произошло. Все по своим местам только тщательное расследование расставит. Таня подползла ко мне ближе, оглядываясь на двери. Страсти. Что если он и правда убийца? Ходит в наш дом, клубнику нашу ест. Это не наш дом, поправила я ее, но подруга раздраженно отмахнулась. Уже наш. А что если этот Александр и нас приложить хочет? Мечтает земельку к рукам прибрать. Тань, не накручивай себя. Остановила я ее буйные фантазии. Мы не знаем, что здесь произошло. Ладно, давай уже уйдем отсюда. Место неприятное, да и застукать нас могут. Подруга поднялась с пола. Забирай все, что в тайнике было. Вернувшись в мою комнату, мы спрятали вещи варвары под перину, надеясь, что ее не часто выбивают. На следующий день, проснувшись ни свет ни заря, я распахнула окно и вдохнула полной грудью чистый воздух. Из-за стены леса появились первые солнечные лучи, а вскоре на небосклоне засиял золотистый шар солнца. Легкая и прозрачная пелена тумана медленно заползала в заросли, в которых уже слышались несмелые голоса птиц, разносимые по окрестностям утренним ветерком. «Хорошо-то как!» – раздался за моей спиной голос Тани. Она неслышно подошла ко мне и теперь тоже любовалась рассветом. «Так и хочется чем-то заняться. Позавтракать нужно для начала», – я скривилась, вспомнив кухню. «Желательно чем-то не из кухни». Мы умылись холодной водой, оставшейся в кувшине, помогли друг другу одеться и пошли вниз искать кого-то из слуг. Первой на наши глаза попалась Глашка. Она, громко зевая, шла из столовой, но увидев нас, ее сонливость как рукой сняло. «А чего это вы не спите, барышни?» «Не спится. Чаю хотим», – деловито ответила Таня. «Прямо сейчас». «Хорошо, барышнички», – защебетала служанка, бросаясь к двери. «Сейчас скажу, чтобы Евдокия на стол собрала». «Погоди-ка», – остановила я ее. «Скажи, а где у нас огород?» Я не опасалась спрашивать о местонахождении приусадебного участка, справедливо полагая, что вряд ли настоящие барышни были там хоть раз за всю свою жизнь. «Огород». Глашка несколько раз хлопнула по коровье прямыми ресницами. «Так выходите за скотный двор и тамочки он». «Спасибо», – поблагодарила я изумленную девушку. «Иди куда шла». Она развернулась и прежде чем покинуть переднюю несколько раз посмотрела на нас через плечо. «Посмотрим». Я взглянула на Таню. «Пока до завтрака дело дойдет, хоть что-то обследуем». Естественно, подруга не была против, и мы отправились искать огород. На черном дворе уже кипела работа. Сновали заспанные слуги, носили ведра с водой и зерном, но при нашем появлении каждый останавливался, чтобы проводить нас с изумленным взглядом. «Могу я вам помочь, барышни?» Услышала я мужской голос за нашими спинами. Это был тот самый мужчина, который помог нам усмирить свинью, Захар. «А покажи-ка нам огород», — попросила его Таня и, поклонившись, он направился к забору, за которым виднелись плодовые деревья. «Прошу вас», — Захар открыл калитку, пропуская нас вперед. «Перед огородом вот садик небольшой, и яблони есть, и груши, слива крупная, вишня, смородины несколько сортов, крыжовник, малинка, клубника, для наливок, варений, самое то». Мы прошли мимо разросшейся малины и оказались на довольно большом огороде, часть которого пустовала. Это немного удивило меня. Испытывая трудности с финансами, было бы логичнее выращивать все свое. «И что же у вас здесь растет?» Я заметила, что огород имеет неухоженный вид, грядки были кривыми, а забор, окружающий его, местами совсем завалился. Репа, брюква, чеснок, лук, моркови немного, свеклы чуток, перечислил Захар. Травки кое-какие есть, а картофель? Таня нахмурилась. Картошечка всегда была у нее в приоритете. Не растет она у нас, окаянная. Тяжело вздохнул мужчина. Как горох. Земля такая. А в последний год дождей всего три за все лето прошло. От киля картохи взяться. Да мы ее и не признаем. Барин, батюшка ваш, привез сюда этот овощ заморский, а есть его боязно. А в моей голове уже завертелись шестеренки. По ощущениям был конец мая. А значит, еще можно было засадить огород. Столько земли пропадает. Нужно обойти его, прикинуть, где и что будет расти, избавиться от травы и поправить забор, чтобы не забредали животные. Где можно рассаду купить? Таня словно прочла мои мысли, окидывая недовольным взглядом кривые грядки. Пьяный, что ли, их делал? Дык на базаре и можно. Захар почесал бороду, не скрывая удивления. А на что она вам? Сажать будем. Подруга нахмурилась. Чтобы зимой свое есть, не растет здесь ничего, истинно вам говорю. Насмешливо сказал Захар, видимо, считая нас полными дурочками. Что ж ерундою-то мается, сажать будем. Слово мое последнее, отрезала Таня и, подобрав юбки, пошла обратно, что-то ворча себе под нос. Слыхал, что Софья Алексеевна сказали. Я многозначительно посмотрела на него. Можешь так остальным и передать. Не мешайте мне трудиться. Я водицы притащу, и колодезной водицей. Всех, конечно, угощу. Пейте, пейте, не жалейте, а хотите, в лейку лейте. Поливайте огород, он ведь тоже воду пьет. Елена Благинина, глава 12. Прежде чем отправиться на завтрак, мы провели инспекцию скотного двора. Мужики уже убирали у свиней, а женщины чистили птичник. И чего, барышни, куриный-то помет куды? Под кустики да на огород. Хохотнула одна из них, весело поглядывая на свою подругу. «Или за забор? На какой огород?» Моему возмущению не было предела. «Издеваетесь, что ли? Свежий помет на грядках только осенью используется. Та, Софья Алексеевна, вы слышали?» «Слышала». Подруга одарила их хмурым взглядом. «Корни у растений сжечь хотите?» Женщины изумленно уставились на нас, а та, что до этого смеялась, даже перекрестилась. «Помет собрать?» Что в мешки сложить, а что и в бочку. Только не забудьте воды туда налить. Распорядилась я, стараясь не рассмеяться, глядя на их обалдевшие лица. Все понятно. Да, барышни, закивали женщины, мгновенно посерьезнев. Поняли мы, поняли. Наверное, они думают, что в нас что-то вселилось, шепнула я Тане. Представляешь, какие уже разговоры идут. А что делать? Подруга пожала плечами. Если мы станем все вводить постепенно, зимой туго будет. Некогда нам с ними версали разводить. Ох, некогда. Согласилась я, поглядывая на свинарник. А ну-ка, пойдем. Хавронья и ее соседки нервно трясли ушами, косясь на убирающих подстилочный навоз. Видимо, им не хотелось прощаться с такой уютной и привычной грязью. А куда вы его носите? Спросила я у мужика, грузившего все это дело на тачку. Да за забор выбрасываем. Ответил он, куда его девать, он и навредить может, тут коровьего да птичьего хватает, сбейте вокруг кучи ограждения из широких досок, чтобы получился короб, сказала я, носите свиной навоз и складывайте в него, пусть приет. Мужики переглянулись, но перечить не стали, а я подумала, что сейчас пригодится все, пусть свиной навоз не такой питательный, как остальной, но если подойти с умом, то и он может помочь в огородных делах. Мы пошли дальше, отмечая, что дворня послушно выполняет все, что вчера было приказано сделать. Это вселяло надежды. «Слушай, а что мы с поливом делать будем?» Таня выглядела задумчивой, и я догадывалась, что она уже погрузилась в хозяйство. Картошку без воды сажать, смысла нет, если еще и найдем ее здесь, а мы картошку закапывать не будем. Я хитро улыбнулась, вспомнив один замечательный способ, применяемый уже давным-давно в особо засушливых районах. Солома наша все, и в ней здесь дефицита не наблюдается, точно. Как я могла забыть? Подруга хлопнула себя по лбу. Галочка, ты такая молодец. При таком способе выращивания картофеля можно было не закапывать клубни в землю, а просто раскладывать их на ровной непаханной земле. Сверху их заваливали соломой, травой, листьями и разными растительными отходами. После этого о картофеле забывали до самого сбора урожая. Солома сохраняла необходимую влагу и защищала клубни от перегрева, снижающего урожайность. Это могло быть неплохим выходом из положения. Может, заглянем на кухню? Предложила я. Раз уж мы вышли, то нужно было заодно проверить и самое главное место во всей усадьбе. Давай заглянем, согласилась Таня, поворачивая в сторону кухни. Надеюсь, там хоть что-то изменилось. Нельзя было сказать, что изменения выглядели сногсшибательными, но все же. Евдокия вымила полы, сняла грязные шторки и даже выбелила печь. Ее дочь, тихо подвывая, чистила в соседней комнате котелки. Что это с ней? Улыбнулась Таня. Плачет что ли? Вы бы не плакали. Обиженно ответила кухарка, скребя стол большим ножом. Дитя сроду тряпки в руках не держала. А как же твое дитя дальше жить собирается? Меня это уже начинало выводить из себя. Когда-то Марфуша выйдет замуж и думаю, ее мужу не понравится, что она ничего не умеет. Подвывание стало еще громче. Кухарка дернулась было бежать к дочери, но взглянув на нас, осталась на месте. Надеюсь, мы друг друга поняли, внушительно произнесла я. А если нет, вы можете поискать себе работу в другой усадьбе. Только сомневаюсь, что там кто-то будет терпеть это. Евдокия испуганно уставилась на нас, но я больше не произнесла ни слова. Мы покинули кухню, всем своим видом давая понять, что шутки закончены. Вроде бы ничего не предвещало перемены погоды, но вдруг совершенно неожиданно заморосил прохладный дождик. Над черными водами зависла плотная тучка, похожая на зимнюю шапку и, подобрав юбки, мы помчались к дому. «Посмотри, кто-то приехал», подруга замедлила шаг. «Доктор, я уже тоже увидела стоящие у главного входа транспортное средство, но это была карета, а не коляска Ивана Тимофеевича». «Да нет, кто-то посерьезнее. Уж больно дорогой экипаж». Мы обошли его, поднялись по ступеням и как только оказались в передней, услышали голос Соглаи Игнатьевны. «Голубки мои, да где же вы ходите? Гости у нас. Барыня Потоцкая прибыли. Мать Александра. Чего это ее принесло с утра пораньше?» Барыня сидела в гостиной с чашкой чая в пухлой ручке, и весь ее вид говорил о большой любви к собственной персоне. Одета она была в платье из белой кисеи с коротким атласным лифом, а на ее темных волосах красовался кружевной чепец с целой гирляндой искусственных цветов. Тугие локоны обрамляли надменное лицо с розовыми щечками и маленьким ртом, сложенным в трубочку. «Доброе утро!» Я замялась, не зная, как к ней обращаться. Потом что-то вспомнила из книг и добавила: «Сударыня, доброе, доброе». Она окинула нас пристальным взглядом. «Как ваше здоровье, барышни?» «Саша сказал, что вы чувствуете себя не так плохо. Благодарим вас за заботу», подала голос Таня. «У нас все хорошо. Я бы так не сказала. Хорошо, это когда дом полная чаша, когда дворня послушная, когда твердая рука всем управляет». Барыня Потоцкая поставила чашку на столик и сложила руки на выпирающем животе. «Да что ж вы стоите? Сядьте уже». Мы присели на софу, приготовившись к неприятному разговору. Я не сомневалась, что он будет неприятным, ведь с чего ей было начинать в таком тоне. В гостиную заглянула нянюшка. Она суетливо поставила на столик сливки в небольшом кувшинчике и вежливо поинтересовалась: «Откушаете с нами, Дарья Николаевна? Сейчас на стол накрою. Кухарка оладьев напекла, сметанка домашняя». «Нет, я не за этим сюда прибыла», резко ответила Потоцкая, и мне стало жаль нянюшку. Поклонившись, она покинула гостиную, а я заметила, как напряглась Танина спина. Ей тоже не нравилась барыня. «Так зачем вы прибыли?» — спросила я. «У вас какое-то дело к нам?» «Дело». Ее губы скривились в надменной улыбке. «С вами я дел иметь не собираюсь. Мне Николай Григорьевич нужен. Он ведь все счета ведет. От вас лишь малость требуется. Подпишите бумаги о передаче земель и будет». «Каких земель?» — Настороженно поинтересовалась Таня, подавшись вперед. «Как это? Каких? Ваших?» Раздраженно ответила Потоцкая. «Николай Григорьевич ведь все объяснил вам. Зачем столько-то, если ума все равно им не дадите? А деньги получите, нарядов накупите, в свет выйдете и сразу женихов сыщете. Сами ведь хотели. Замечательно. Похоже, наши барышни были полными дурочками. Как же хорошо, что никто еще ничего не подписал. Потоцкая отличный план придумала. Легкомысленным барышням, думающим лишь о нарядах да, о том, как выгоднее замуж выскочить, всучит какие-то копейки, а сама угодья к рукам приберет. Мы не собираемся свои земли разбазаривать», — четко сказала Таня, напомнив мне князя Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Не для того они нашим батюшкой собирались, а как?» Я с уважением посмотрела на нее. «Молодец, подруга!» «Что?» Дарья Николаевна просто опешила от такого заявления. «Как это? Да как же это? А что непонятного?» Я сделала такой же надменный вид, как у нее. Софья сказала, что наши земли останутся с нами. Мы не собираемся их продавать. Ни вам, ни кому бы то ни было. Дуры девки. Ох, и дуры. Злобно прошипела Потоцкая, резко поднявшись с кресла. Все прахом пойдет, а вам дорога в богатые дома, прислуживать. Она быстрым шагом покинула гостиную, оставив после себя ядреный шлейф мятной воды, от чего Таня сморщилась и замахала перед лицом ручкой. Глава 13. Что это было? Я оторвала взгляд от двери, в которую только что вышла барыня Потоцкая, и посмотрела на подругу. Она пыталась нас соблапошить. Не нас, а сестричек, поправила она меня. Ну а что, удобно и вполне дальновидно. Земли Потоцких, как я понимаю, граничат с нашими землями. По ее мнению, молоденьким дурочкам, мечтающим только о балах, можно сунуть какую-то там подачку. Зато сама барыня присоединит к своим владениям еще уйму гектаров. Ты не забывай о странном Николае Григорьевиче. Он уж точно с этого что-то поимеет. В этот момент мне очень хотелось увидеть бессовестного управляющего, чтобы поставить его на место. Представляешь, каких они планов настроили. Ну что ж, этим планам не суждено сбыться. Если нас здесь оставят навсегда, не будем же мы просто наблюдать, как разбазаривается последнее. Таня вскочила с места и принялась ходить туда-сюда. И убийство варвара именно со всем этим связано. Мне так не кажется. Зачем убирать одну из дочерей, если правильнее было бы начать с отца? Возразила я. Нелогично. Логично, нелогично, но ведь кроме нас никого не осталось, парировала подруга, не прекращая расхаживать по комнате. Вот и думай, что хочешь. Давай пока о хозяйстве думать, а с остальным будем разбираться по мере поступления проблем, предложила я. Тань, хватит мелькать перед глазами. Хватит называть меня Таней, она все-таки опустилась на диван. Если мы не начнем привыкать к новым именам, то обязательно в какой-нибудь момент проколемся. Да, Софья Алексеевна, вы правы. Так что по хозяйству. Завтра на базар за рассадой поедем. Заодно и картофель поищем. Она довольно улыбнулась. У меня прям руки чешутся. Так развернуться здесь охота. Развернемся, и не сомневайся. Пообещала я ей, чувствуя необыкновенный душевный подъем. Но для начала все же стоит позавтракать. Дарья Николаевна так быстро уехали. Еще и слуг наших обругала. Что случилось, деточки? В гостиную вошла нянюшка и испуганно уставилась на нас. Голубки, обидели вы ее, что ли? Планы мы ее нарушили, зло улыбнулась Таня. Не получила наша соседка то, на что глаз свой червивый положила. Ох, батюшки мои, воскликнула Аглая Игнатьевна, прижав к груди руки. Да что ж вы такое говорите, Софья Алексеевна? Земли она наши выкупить хотела, сказала я, думая, что шокирую ее, но нянюшка совершенно неожиданно возмутилась. Конечно, хотела. А вам-то чего кочевряжиться, голубки? Денежки они ведь скоро кончатся, на что тогда жить станете? Если до следующего лета дотянем, и то хорошо, обойдется Потоцкая. Ишь, губу раскатала. Отрезала я, и Аглая Игнатьевна изумленно замолчала. Разберемся и с деньгами, и с землями. «Что случилось с вами, Лизонька?» – всхлипнула нянюшка. «Совсем на себя не похожи. Чужие сделались, несговорчивые. А ты не подумала, что мы без земель делать будем?» – процедила Таня, раздражаясь от этих разговоров. «Что нам останется? Дом и огород? Нет уж, увольте. Да что же вы с ними делать станете? Бедная старушка находилась в полном шоке от наших речей. Волков да сусликов разводить. Надо будет, будем разводить. Мне надоели эти препирательства. Все. Дело решенное. А теперь завтракать. Обед скоро, а во рту еще и крошки не было. Нянюшка горько вздохнула, но послушно пошла в столовую. После завтрака мы поднялись к себе, перебрали гардероб и, найдя самые старые платья, переоделись. В них было куда удобнее заниматься дальнейшей инспекцией хозяйства. После недолгого дождика природа словно взбодрилась. Приподнялись цветы, расстилающиеся под заборами разноцветным ковром, а с ними и густая травка. Запели звонкими голосами лесные птахи, и в ярких лучах солнца на умытой листве засверкали бриллиантами дождевые капли. Завидев нас, дворня заметно напряглась. Видимо, повторное наше появление выглядело очень подозрительно. Мы их раздражали тем, что совали носы в каждую дырку, а это говорило о том, что придется работать. Собрав мужиков возле птичника, я принялась раздавать им ценные указания, чем вызвало у них практически суеверный ужас. Итак, мы должны обустроить курятник таким образом, чтобы куры стали лучше нестись и были здоровыми. Я заложила руки за спину и пошла прохаживаться мимо темного строения. Что я вижу? В птичнике нет окон, а это нехорошо. Птице нужен свет, как и нам с вами. Поэтому вы должны прорубить в стенах окна. Где ж их взять? Испуганно спросил один из работников. Жили куры без окон и еще проживут. Не барышни, чай. Среди мужиков послышался смех, но я резко подняла руку, и они замолчали. Окна можно снять с флигеля, который стоит пустой. На их место приколотите доски, чтобы дыры взгляд не смущали. Здесь они сейчас важнее. Солому на крыше заменить на свежую. Понятно. И еще, подруга поманила их пальчиком к небольшой дыре, из которой куры выходили на улицу. Нужно построить загон, чтобы они не бегали по двору и тем более, чтобы я их не видела на огороде. Оставив работников переваривать все наши распоряжения, мы полезли в куриный дом, чтобы, так сказать, рассмотреть каждую мелочь. Ужас какой! Возмущалась Таня, закрыв нос пальчиками. Здесь хоть и убрали, а все равно вонь стоит. Срочно вентиляцию нужно делать. Сделаем, Софья Алексеевна, не волнуйтесь. Я покачала головой, глядя на малюсенькое окошко, покрытое толстым слоем грязи. Бедная птица. Да здесь и обогрева нет. Как же они зимой? Не переставала возмущаться Таня, проверяя поилки и гнезда. Вот что я тебе скажу, здесь без ежовых рукавиц не обойтись. После птичника мы пошли в конюшню, чтобы проверить наличие или отсутствие транспортного средства. Ведь нужно же было как-то добираться на базар. Оно было. Старая, облезлая коляска с залатанным откидным верхом и потрескавшимися сиденьями. Вот это роскошь! Протянула Таня, обходя сие великолепие. Надеюсь, это не развалится по дороге. Не развалится, раздался мужской голос, и из полумрака вышел высокий худой мужчина лет 50. Я ее ремонтирую постоянно. Что делать, если батюшка ваш, упокой Господь его душу, продал все подчистую? Нам на базар поутру надо, я пыталась разглядеть лошадок в стойлах. Интересно, сколько их здесь? Надо, значит надо, пожал плечами мужик. Отвезу я вас на базар. А за каким добром едете? Коляска много не выдержит, там ремни на ладан дышат. А что же делать? Я растерялась. Нам много чего нужно купить. Телегу возьмем, он ткнул пальцем в темный угол. Вот же она. Так это совсем другое дело. А сколько времени на рынок ехать? Таня снова по привычке прищурила глаза. На рассвете надо выезжать, ответил конюх, поглядывая на нас с удивлением. Да петухов. Готовь коляску и телегу. «Завтра едем», – распорядилась я, и мы вышли на улицу. У меня в голове вертелась самая главная мысль, которую я и озвучила подруге. «Софья Алексеевна, а деньги у нас где?» «Деньги». Подруга растерянно хлопнула глазами. «Нет, ну они-то должны где-то быть». «Должны, вот только есть ли у нас доступ к ним?» Я повернула голову в сторону дома, машинально упирая руки в бока. «Пошли к нянюшку встряхнем. Она уж точно знает, где наши денежки». «Истину глаголите, Елизавета Алексеевна, на лице моей Тани не дрогнул ни один мускул. А если, не приведи Господь денежки у этого подлеца Николая Григорьевича, то я не побрезгую и к нему наведаться». Глава 14. Аглая Игнатьевна смотрела так, будто у нас на голове выросли рога, а вокруг витало облачко серы. Хотя так смотрели все, с кем мы уже успели вступить в контакт. деньги. Она растерянно развела руками. В кабинете батюшки вашего покойного. В ящике стола, а ключ туточки. Нянюшка порылась за пазухой и показала нам ключ на шнурке. Берегу как зеницу ока. Как только Николай Григорьевич ассигнации обменял, сразу деньги и привез вам. Приказал строжайше экономить. Мы уж сколько так живем. Он старается, следит за нашими расходами, чтобы надольше их хватило. Давайте-ка теперь его нам. Таня протянула руку ладошкой кверху. Нам на покупки деньги нужны. На какие такие покупки? Аглая Игнатьевна испуганно сжала ключ в сухоньком кулачке. По миру нас пустить хотите? Да ладно нас, мы люди подневольные. Так сами ведь пропадете. Мы хотим купить рассаду и картофель на посадку, упрямо произнесла подруга. Нянюшка, в конце концов, это наши деньги. Рассаду, картофель. Аглая Игнатьевна от изумления даже ключ из кулачка выпустила. Вы о чем говорите, голубки? Картофель, где ж сыскать? Сыщем. Огород сажать будем. Я постаралась набраться терпения, чтобы не вспылить и еще сильнее не напугать бедную женщину. Иначе как мы зиму жить будем? На репе и свекле. А последние деньги тратить на базарах. Да вы не понимаете, о чем говорите. Старушка, наверное, думала, что у нас основательно повредился разум после падения. Не растет ничего у нас. Никак не растет. Что за блажь вам в голову пришла? Барышням об этом даже думать не надобно. Ваше дело чай пить, да решать, за кого замуж выйти, пока не поздно. Ключ, Таня нахмурилась, и нянюшка, причитая, сняла шнурок с шеи. Берите, барышни, только знайте, я против. Что Николай Григорьевич скажет? Ничего он не скажет, проворчала подруга, надевая ключ на шею. Нам теперь его помощь не понадобится. Теперь оставалось разобраться, где находится кабинет. Чтобы своими вопросами не вызвать подозрения у Аглаи Игнатьевны, я сказала, пойдемте с нами, нянюшка, покажете, в каком ящике деньги лежат. Старушка медленно поднялась и, не переставая причитать, засеменила к дверям. Кабинет выглядел довольно презентабельно. Он был оклеен штофными обоями, на которых тускло поблескивало какое-то оружие, а темная массивная мебель явно стоила немалых денег. На письменном столе стояли бронзовые статуэтки, а камин был выложен красивыми изразцами. Мне сразу вспомнились строчки из Евгения Онегина, которые я тихо и продекламировала. «Почтенный замок был построен, как замки строиться должны, отменно прочен и спокоен, во вкусе умной старины, везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах, и печи в пестрых изразцах. Что вы говорите, Елизавета Алексеевна?» Нянюшка повернулась ко мне. «Что на изразцах?» «Говорю, пыли много на изразцах», я провела пальцем по камину. «Уборка нужна». «Это да, да». Аглая Игнатьевна подошла к столу и указала пальцем на самый нижний ящик. «Здесь деньги. Забирайте». У нее было столько трагизма на лице, что я не удержалась и обняла ее. «Да не волнуйся ты так, нянюшка. Все будет хорошо». «Ох, не знаю, не знаю. Странные дела творятся. Ужас. Какие странные». Она покачала головой, глядя, как Таня возится с замком. Все с ног на голову перевернулась. В ящике мы обнаружили большой кожаный кошель, в котором лежали монеты разного достоинства и маленький ключик с ажурной головкой. От чего этот ключ? Я показала его Аглае Игнатьевне, но она лишь пожала плечами. Откуда же мне знать? Может, батюшка им какую шкатулку открывал? Мне это неведомо. Я положила ключ на место, решив разобраться с этим потом. Сейчас главное не отходить от намеченной цели. «Я с вами поеду», — вдруг сказала Аглая Игнатьевна, и выражение ее лица с трагического превратилось в упрямое. «А еще возьмем с собой Захара и Степана, раз сладу с вашими капризами нет». Она развернулась и вышла из кабинета, оставив нас вдвоем. «Галь, знаешь, что мне сейчас в голову пришло?» Подруга уселась в кресло и положила руки на стол. «Ты помнишь, у нас в какой-то книге об истории земледелия было рассказано, как китайцы свои посадки капельным способом поливали, с помощью глиняных кувшинов. Что-то припоминаю. В землю закапывали, я прошлась мимо окон, заглянула в шкаф с книгами, а потом посмотрела на Таню. Слушай, а ведь это хорошая идея. Отличная. После того, как ты о картофеле под соломой рассказала, у меня все в голове мысль крутилась, что я еще что-то о поливе знаю». Таня довольно потерла руки. «Значит, вот что я помню. Глиняные горшки не должны быть покрыты глазурью, чтобы вода просачивалась через пористые стенки. Нужно наполнить их, закопать и доливать воду по мере необходимости. Это позволяет сэкономить до 70% того количества жидкости, которую обычно тратит при поверхностном поливе. Представляешь, чем больше горшок, тем обширнее радиус распространения влаги. Думаю, в горшках здесь точно дефицита нет, а значит, закопаем их побольше. Я примерно прикинула, как они должны будут располагаться, и удовлетворенно улыбнулась. Добавь в список покупок глиняные горшки. Интересно, а сколько на эти деньги жить можно? Таня взвесила на руке кошель, а потом заглянула в него. Как распределить их, если мы ничего не смыслим в ценах? Нужно разбираться, вздохнула я, представляя, как мы будем торговаться на базаре, не зная соотношения товара и стоимости денег. Хорошо, что с нами Аглая Игнатьевна поедет. По крайней мере, с нас и спроса нет за незнание. Мы все-таки барышни и не должны знать, сколько стоит картошка и килограмм овса, хмыкнула подруга, открывая верхний ящик стола. Иди-ка сюда. Чего там? Я подошла к столу и посмотрела в ящик. Расчетные книги. Да и, похоже, их здесь никто не прятал. Таня достала толстые фолианты и положила их на стол. А зачем? Здесь же дурочки живут с мозгами, как у курицы. Ну, ничего, мы проверим, как тут все это время Николай Григорович управлял. И словно поддерживая боевой настрой подруги, за окном прозвучал раскатистый гром. После чего совершенно неожиданно разразился мощный майский ливень. Он забарабанил по крыше, полоснул в полуоткрытые окна, и я бросилась закрывать их. Из кухни доносились ароматы пекущихся пирогов, вызывая приступ тоски. Ужасно хотелось домой. Елизавета Алексеевна, голубушка моя, в кабинет почти вбежала задыхающаяся нянечка. Барин Потоцкий прибыли. Вас желают видеть. Пожалуйте в гостиную. Иду, нянюшка, иду, почти ласково сказала я, и когда та исчезла за дверью, повернулась к Тане. У них что, здесь слет? Варианта два, деловито произнесла подруга, не отрывая взгляда от расчетной книги. Либо он не знает о том, что задумала маменька, что маловероятно, либо одну сестру загубил и за вторую взялся. Умеешь ты обнадежить, проворчала я. Ладно, разбирайся в счетах, а я пойду узнаю, что барскому отпрыску надобно. Сашенька сидел на диване, положив руку на спинку. Я сразу же обратила внимание, что молодой барин выбрал это место не просто так, он отражался в большом зеркале. Вся его поза излучала горделивость, надменность и самолюбование. Интересно, зачем он здесь? Матушка послала, решила задействовать сынка, чтобы лакомый кусок не выскользнул из рук. Тогда она действительно о барышнях засидских, тела которых мы сейчас занимали, невысокого мнения. Эх, девки, девки. Глава 15. При виде меня он как-то подозрительно всполошился, суетливо поправил воротничок, потом поднялся и поцеловал мне ручку. Я обратила внимание, что он слишком долго не отпускал ее, словно между нами что-то намечалось или, не приведи Господь, было. Добрый день, поздоровалась я, мило улыбаясь, чтобы показаться гостеприимной. Что вас привело к нам? Именно к вам, Елизавета Алексеевна, дорогая. Александр практически прожег меня горящим какими-то опасными страстями взглядом. После несчастного случая мы так толком и не виделись. Как вы себя чувствуете? Спасибо, намного лучше. Я выдернула руку из его цепких пальцев и присела напротив, сгорая от нетерпения узнать, что ему нужно. Но мы ведь виделись, или вы забыли? Да разве это нормальная встреча, Елизавета Алексеевна? Промурлыкал он. Я с друзьями был, а они ведь не знают ничего. Мне с трудом удавалось держаться непринужденно и даже насмешливо. Вы не обиделись? Нет, нет, я все понимаю. Чего не знают? Мне даже немного поплохело. Как взрослая женщина я прекрасно понимала, что могло случиться. Этот деревенский дэнди вполне мог соблазнить глупую девицу, что грозило ужасными последствиями. А мне они точно были не нужны. Лизонька, душа моя. Александр вдруг резко поднялся и рухнул у моих коленей, отчего я чуть не подпрыгнула прямо в кресле. Не волнуйся, я ничего никому не скажу. Видимо, он увидел, как я побледнела, и понял это по-своему. Решил, что я боюсь. Чего не скажете? Мне стало еще хуже. Что между нами чувства? Он принялся покрывать мои руки быстрыми поцелуями. Им не нужно этого знать, не правда ли? Нет, не нужно. Мне хотелось убрать руки, спрятать их за спину, но я мужественно терпела, чтобы не спугнуть его. Я так долго ждал, когда мы сможем увидеться наедине, все говорил Александр, не забывая при этом пронзать меня взглядом. Но все-таки здесь опасно. Нас могут увидеть. Лизонька, нам нужно место для встреч. Мне мало мимолетных прикосновений и пылких взоров. Эфух, у меня словно камень с души свалился. Значит, не было ничего. Вот же гад. Он даже не думал о том, чтобы официально ухаживать, сделать предложение. Ему нужно было место для встреч, и чего-то больше, чем мимолетные прикосновения. Ну что ты молчишь, Лизонька? Сердечко мое. Александр замер, заглядывая мне в глаза. Ответь, ответь. Ишь, как разобрала женишка-то. Матушка ваша была сегодня, сказала я, получая истинное удовольствие от происходящего. Земли купить хотела. Он сначала не понял, о чем я толкую, а потом поднялся и раздраженно провел пятерней по волосам. Да знаю я, что вы отказали ей. Но разве это как-то касается наших чувств, Лизонька? Какой актер? Ему в театре главные роли играть. А если узнает она? Я наигранно взволновалась. И что тогда? Не узнает. Ничего она не узнает. Я обещаю. Когда он схватил меня за плечи и впился в губы, я сначала растерялась, а потом влепила ему такую пощечину, что заболела рука. Александр так резко отпрянул, что чуть не упал, зацепившись о край ковра. Он схватился за щеку и уставился на меня ошалевшим взглядом. Елизавета Алексеевна, я прошу вас покинуть мой дом. Я медленно поднялась, не сводя с него ледяного взгляда. И больше здесь не появляться. Никогда. И маменьке передайте, что ей тоже здесь не рады. Что с тобой, душа моя? Его голос прозвучал как-то неестественно тонко. Я не понимаю. Мне повторить еще раз. Процедила я сквозь зубы. Я прошу покинуть мой дом. И в этот момент выражение его лица разительно поменялось. Оно стало жестким, насмешливым и, я бы даже сказала, брезгливым. Ты что о себе возомнила, голь перекатная? Гордости где-то набралась, будто девица благородная. Или, может, ты думала, что я женюсь на тебе, а, Лизонька? Его губы скривились в язвительной усмешке. Помещицы в дырявых платьях. Поплатишься еще за это, поняла. Надоело до чертиков. Он накинул меня презрительным взглядом, развернулся и вышел из гостиной, а я только в этот момент почувствовала боль от ногтей, впившихся в ладошки. Зачем барин приезжали-то? В комнату вошла нянюшка и, прикрыв дверь, с любопытством уставилась на меня. Неужто? В ее глазах засветилась надежда, но я не дала ее фантазии разгуляться. Вслед за маменькой за землями охотиться приезжали. Как это за землями охотиться? Аглая Игнатьевна, казалось, не могла поверить в такое. Ей, видимо, мечталось, что он возжелал на мне жениться и примчался с рукой, сердцем и остальными органами в нагрузку. Так, а вы бы, барышня, и сказали ему, мол, женитесь на мне, тогда и половину земель получите, принялась поучать меня нянюшка. Хватит молчать да надеяться, что придут и замуж позовут. Время так быстро бежит, оглянуться не успеете, как старыми и никому не нужными станете. Не хватало еще себя предлагать. Я почти разозлилась, слушая ее речи. У нас с Софьей Алексеевной чувство собственного достоинства имеется. Далеко вы на этом достоинстве не уедете, буркнула Аглая Игнатьевна. Достоинство. Тьфу. Она ушла, а я вернулась к Тане. Подруга все так же сидела за столом, листая расчетные книги, и ее лицо не выражало ничего хорошего. Что-то ты быстро, она на секунду оторвала взгляд от цифр. Злишься, что ли? Что случилось? Я поведала ей все, что произошло, и Таня возмущенно протянула. Вот это номера. Ловкий какой. Сильно, видать, пригорает у них с маменькой. И я знаю, почему. Почему? Я присела напротив. Нашла что-то. Нашла. Таня хитро посмотрела на меня. Представляешь, оказывается, покойный папенька имел стекольный заводик, а еще собирался открывать бумажное производство. Место очень хорошее и для того, и для этого, река поблизости. А сырье для стекла, речной песок. Это ты по расчетным книгам поняла. Меня охватило любопытство. Оказалось, что и здесь все не так просто. Да, в ранних записях есть расходы на материалы для строительства. Я порылась в ящиках и нашла документы на завод и план строительства бумажного производства, ответила Таня. Вот только я не помню историй, в которых хоть что-то говорилось о стекольном заводе на этих землях. Я тоже не слышала, но это не значит, что его не было. Возможно, дело у них не пошло и развалилось все, предположила я. Мы за всю жизнь не могли поинтересоваться историей поместья. Позор на наши головы. Ладно тебе, подруга подвинула ко мне план строительства. Смотри, для производства бумаги тоже нужна река рядом. Вот она золотая жила, за которой они охотятся. Видимо, их поместье находится в совершенно другой стороне. Ты вообще знаешь, что к концу 18 века Россия обеспечивала себя бумагой в основном за счет своего производства? Я понимаю, к чему ты клонишь, но нам не за что строить все это. Ты представляешь, какие это деньги? Я понизила голос, чтобы, не дай бог, нас никто не услышал. Таня, мы тут без году неделя, а у тебя планы, как у Наполеона. Нет никаких планов. Подруга закусила губу и снова прищурилась, за что сразу получила шлепок по беленькой ручке. Но если мы попробуем поднять хозяйство, там и до заводика недалеко. Таня, засмеялась я, поражаясь ее активной деловитости. Ох, прошу прощения, Софья Алексеевна, вы в своем уме, в своем. Она усмехнулась, постукивая по книге пальчиком. Разберемся. Глава 16. На следующий день нас даже не пришлось будить. Как только на небе забрезжил рассвет, мы с Таней уже были на ногах. Уж очень хотелось отправиться на рынок. В комнату, зевая, заглянула Аглая Игнатьевна и удивленно протянула. Сами встали. Удивительные дела творятся. Непонятные. Нянюшка, а мы завтракать будем. Таня так активно расчесывала волосы, что старушка даже скривилась. Что ж вы делаете, Софья Алексеевна? Так и без волос недолго остаться. Сейчас Глашка придет вас одевать, принесет кислячка да пирожок. Некогда завтраки разводить. Нянюшка ушла, а минут через 10 явилась сонная Глашка в застиранной сорочке, поверх которой она накинула дырявую шаль. «С чего это вам приспичило на базар ехать, барышнички?» — ворчала она, помогая мне одеваться. «За лентами, что ли?» «За картошкой», — ответила Таня, жуя пирожок. «Зачем нам ленты?» Глашка замерла и уставилась на нее с открытым ртом. «Как это за картошкой?» Каком кверху подруга выпила кислого молока, вытерла белые усы, а потом грозно взглянула на девушку. «Рот закрой, ворона залетит». Та прикрыла рот и снова взялась за дело, поглядывая на нас с некоторым страхом. Вскоре мы уже стояли у фонтана в ожидании, когда подадут коляску. Аглая Игнатьевна не прекращала зевать, держа в руках большую плетеную корзину. Захар топтался рядом, и по его лицу было видно, что он вчера немало выпил. Из черного двора, наконец, выехала коляска с конюхом на козлах, а следом заскрипела телега, которой управлял незнакомый мужик. Видимо, это и был Степан. Мы забрались в коляску, затащили в нее охающую нянюшку и уже через минуту тряслись по подъездной аллее. Горизонт стал алым, качая в своих ладонях поднимающееся солнце, в деревьях просыпались птицы, а по зеленому полю медленно плыли сероватые полосы тумана. Становилось все светлее, над рекой поднимался пар, и хоть с оврагов тянуло сыростью, воздух казался чистым, будто глоток родниковой воды. Я наслаждалась природой, ее ароматами, звуками и, похоже, Таня тоже. Она прикрыла глаза, ее ноздри трепетали, а на щеках играл румянец. Зато Аглая Игнатьевна громко похрапывала, уронив голову на грудь. Ее не в силах была разбудить даже ужасная тряска, от которой стучали зубы. Когда показались городские стены, все сразу же приободрились. Захар принялся что-то насвистывать, нянюшка ерзала на сиденье, роясь в корзине, а у меня от нетерпения даже пятки зачесались. Ужасно хотелось увидеть все своими глазами. Рыночная площадь уже гудела, как пчелиный улей. Чего здесь только не было. Живая рыба в бочках, мясо, птица, яйца, масло, мед, мука. Прилавки ломились от мыла, свечей, домашних тканей, а под стенами стояли возы с сеном. Крестьяне торговали своим товаром в открытых лавках, а приезжие купцы, в гостином дворе, прилавки которого выходили и наружу, и вовнутрь самой постройки. Мы ходили между рядами, не в силах сдерживать изумленные возгласы, и нянюшка то и дело одергивала нас. «Чего вы рты-то пораскрывали, барышни? Того и гляди, кошель сопрут, прохиндеи ярмарочные». Но какой бы все это ни вызывало интерес, нужно было заниматься тем, зачем мы сюда приехали. Заметив один единственный воз, на котором стоял мешок картофелем, я направилась туда, а Таня засеменила следом, вцепившись в мой локоть. Нам пришлось пересмотреть огромное количество посадочного материала, чтобы выбрать действительно хороший продукт. Клубни должны были быть твердыми и целыми, без механических повреждений. Я в обязательном порядке проверяла, нет ли на них гнилых участков, следов резоктониоза или присутствия вредителей. На сморщенные клубни я даже не смотрела, потому что от них вряд ли удастся добиться хорошего урожая. Конечно, продуктивность картофеля еще зависела от количества глазков, но в нашем случае опасно было брать со слишком длинными, мы могли обломать то, что еще не обломали продавцы, везя товар на ярмарку. Они поглядывали на нас с насмешкой, но ни я, ни Таня не обращали на это внимания, продолжая заниматься своим делом.